Алекс Рудин. Аристократ на отдыхе. Том 2. Я был бойцом Ордена Ликторов. Защищал мир от демонов и закрывал магические аномалии. Уничтожал одаренных, которые на свою беду рискнули связаться с хитрыми и безжалостными потусторонними тварями. Магия забросила меня на 100 лет вперед. Я попал в мир, где люди и демоны сотрудничают друг с другом. Ордена Ликторов больше нет, и мой контракт окончен. Что я теперь буду делать? Отдыхать и наслаждаться жизнью. Глава 1. Я вел огромный внедорожник по узким улочкам Курова. Не гнал и не лихачил, наоборот, осторожно объезжал припаркованные машины и вежливо пропускал пешеходов, которые перебегали проезжую часть в самых неожиданных местах. Сегодня я и так уменьшил население Курова на 3 одержимых. Куда больше-то? Здесь и без меня жителей можно по пальцам пересчитать. Зачем подрывать демографию родной империи без крайней необходимости? Крутя 2 пальцами баранку, я подводил итоги и строил планы на ближайшее будущее. Итак, демон коварства мертв, а его аномалия закрыта. Ванька, наоборот, жив и даже относительно цел. Руки, ноги не пострадали, а что до травмированной психики, так умелый лекарь за неделю поставит парня на ноги. В моем рюкзаке позвякивает внушительная сумма честно заработанных червонцев, награда от покойного барона Тимирязева за поимку его собственной банды. Неплохо пошутила судьба, жаль, барон уже не оценит. Правый карман штанов приятно оттягивает редкая магическая жемчужина, да еще и граф Орлов должен мне немножко денег, я ведь отыскал украденное у него имущество. Как ни крути, выходили сплошные плюсы. «Живи и радуйся, ликтор Никита Волков!» Оставалось передать Ваню Торопова его таинственным друзьям и сбросить с плеч тяжкий груз ответственности. «Никита, а это что?» — внезапно спросил Проныра. «Что?» — насторожился я. «Неужели граф Орлов успел отправить за нами погоню, а маленький демон-пацифист заметил ее раньше, чем я? Я взглянул в зеркало, но улица позади нас была абсолютно пуста». «Что это за штуковина летит слева?» — не унимался Проныра. Я повернул голову и остолбенел от удивления. Не самая правильная реакция, когда управляешь огромным внедорожником, но меня можно было понять. Рядом с машиной летел поднос. Обыкновенный поднос, на котором в ресторане приносят заказ. На подносе громоздилась внушительная стопка румяных пирогов. «Это что, магическая доставка еды на дом?» Поднос летел параллельным курсом, не обгоняя и не отставая. Летел не сам по себе. Его тащили 4 маленьких воздушных вихря, элементали воздуха. Я притормозил перед очередным пешеходным переходом. И поднос тоже завис в воздухе, пропуская неторопливую старушку с тележкой. Недолго думая, я опустил стекло и цапнул с подноса пару пирожков. Элементали возмущенно загудели. «Не надо жадничать», — сказал я им. Нашарил в кармане монету и положил ее на поднос. «Держите и передайте заказчику мои наилучшие пожелания. Я с самого утра убивал демонов и не успел пообедать». Поднос загудел еще громче и стремительно рванул с места. Заложил лихой вираж над мостовой и скрылся за углом. «Ваня, есть хочешь?» — спросил я. Не глядя, протянул Торопову один пирог и жадно надкусил оставшийся. Пирог был еще теплый, с сочной мясной начинкой. «Ух, вкуснотища!» «Здесь налево», — сказал Иван. «А за магазином одежды направо». Полулежа на заднем сиденье, он подсказывал мне дорогу. Голос у парня был слабый, но твердый. И в указаниях Иван не путался, четко называл ориентиры. «Слушай, Ваня, а кому мы едем?» — спросил я, глядя в зеркало заднего вида на Ванькино лицо. Глаза парня на мгновение метнулись в сторону, и это мне не понравилось. «Никита, не спрашивай, ладно? Просто позвони в дверь и скажи, что привез меня». Я удивленно хмыкнул. Что еще за конспирация? Но настаивать на ответе не стал. Какое мне дело? Я помог парню избавиться от демона, а дальше его проблемы. Я повернул направо, объезжая магазин одежды, и въехал на тихую пустынную улочку. «Приехали», — сказал Иван. «Здесь». Не выходя из машины, я внимательно осмотрел дом, перед которым мы остановились. Ничем не примечательное 3-этажное здание, выкрашенное в неброский серый цвет. Одна единственная дверь, украшенная бронзовой маской с гневно раскрытым ртом. А рядом Широкие ворота внутреннего гаража, куда можно въехать прямо с улицы. «Один короткий звонок, один длинный и два коротких», — подсказал мне Иван. «Еще и звонок непростой. Похоже, в провинциальном Курове засела настоящая тайная организация, и мой простодушный приятель Ваня Торопов состоит в ее славных незаметных рядах. Не закрывая дверцу, я вышел из машины. Вид у меня был еще тот. Комбинезон измазан грязью и пеплом, на рукаве черным пятном запеклась кровь демона, а на боку висел меч. Нормальный вид для аномалии, а вот для тихой городской улочки — непривычное зрелище. Но любоваться мною было некому. Улица оказалась безлюдной, а ведь от городской площади мы отъехали всего ничего. Укромное местечко. Бросив взгляд по сторонам, я поднялся на крыльцо. Надо же, а дверь-то из хорошей стали, надежная, да еще и усилена магическими заклинаниями разных видов. Следящие заклинания предупреждают хозяев о том, что кто-то подошел к двери, а охранные препятствуют магическому взлому. Бронзовая маска на двери смотрела прямо на меня. Ее губы кривились в злобной улыбке. «Циклоп, приготовься на всякий случай», — предупредил я демона огня. И четыре раза вдавил кнопку звонка. «Что надо?» — гулким басом спросила маска. «Закрыто». Я почесал подбородок, раздумывая, не шандарахнуть ли по двери огненным шаром или молнией. В трудных случаях это всегда помогало. Такой универсальный ключ. Но решил для разнообразия проявить немного терпения. «Я привез Ваню Торопова. Он в машине. Ему нужен лекарь». Маска удивленно округлила слепые глаза. «Подожди». «Подожду», — согласился я, — «но недолго». И щелкнул маску по носу. Маска в ответ клацнула бронзовыми зубами, попытавшись укусить меня за палец. За дверью послышались торопливые шаги. Мягко щелкнули замки. Один, второй, третий. Дверь открылась. На пороге стоял молодой парень в спортивном костюме. За его спиной маячили еще двое. Одаренные, это я понял сразу. Машинально проверил всех троих на одержимость. Нет, с демонами они не связывались. Обычные маги. Парень кинул на меня быстрый взгляд, затем коротко кивнул своим приятелям. Бойцы, а судя по быстрым и точным движениям, парни были именно бойцами, проскользнули мимо меня. Один прикоснулся к двери гаража, и она с тихим лязгом ушла вверх. Второй сел за руль, перекинувшись непонятными словами с Ванькой. Отсутствие ключа его не смутило. Парень просто хлопнул ладонью по приборной панели. Машина завелась и мягко въехала в темное нутро гаража. «Там мой рюкзак», — сказал я. «Не потеряйте его случайно». Оставшийся на крыльце боец серьезно и вежливо кивнул. «Не беспокойтесь, все ваши вещи вам вернут. Идите за мной, вас ждут». Он повернулся и пошел вглубь коридора, бросив через плечо. «Дверь прикройте». «Добро пожаловать», — добавила маска, кривя бронзовые губы в людоедской ухмылке. «Ну, если ждут, почему бы не познакомиться?» Я захлопнул дверь и снова услышал щелчки замков. Мой провожатый, не останавливаясь, уходил вглубь коридора. Я догнал его и пошел сзади. Парень не оглядывался, шагал уверенно. Меня он не опасался. «Как тебя зовут?» — спросил я, глядя в коротко стриженный затылок. У парня даже шея не напряглась. «Тимур», — спокойно ответил он. Коридор привел нас к двери, за которой слышались отрывистые выкрики, шумное дыхание и глухие звуки ударов. Тимур толкнул дверь. «Сюда». Я вошел и оказался в тренировочном зале. Точно такие залы были у нас в цитадели Ордена. Огромное помещение делилось пополам. Слева от двери площадка для фехтования, справа — огороженный ринг с мягким полом для рукопашки. На ринге, настороженно, глядя друг на друга, кружили два бойца. «Подождите здесь», — вежливо сказал Тимур и оставил меня одного. Я прислонился к стене зала и стал наблюдать за бойцами. Вот они схватились. Один попытался пройти в ноги, второй обхватил его сверху за пояс, точным движением приподнял и повалил на бок. Знакомый прием. Именно этому стилю нас обучали в Ордене. Основной упор делался на ударную технику, но и приемы борьбы осваивать приходилось. А вот аристократы этого мира больше внимания уделяли магии и холодному оружию. Я запомнил это, когда смотрел визор у трактирщиков пчелиной дачи. Невероятная догадка мелькнула у меня в голове. Все сходилось. Иван Торопов, который оказался потомком моего старого друга, зал, предназначенный для тренировок по знакомой мне системе, пара бойцов, каждое движение которых я мог предсказать наперед. «Никита», — позвал умник. «Кажется, я знаю, к кому мы приехали». «Я тоже знаю, умник», — ответил я. Тут вернулся Тимур. «Идите за мной, вас ждут», — сказал он. Он привел меня в коридор, который заканчивался глухим тупиком. Постучал по стене. Три быстрых удара и еще два. Стена бесшумно отъехала в сторону. Тимур отошел, пропуская меня вперед. Я шагнул и оказался в кабинете старшего магистра Ордена Ликторов. Точнее, в комнате, которая была точной копией того самого кабинета. Та же мебель, те же узкие шкафы с бумагами вдоль стен. Тяжелая люстра с резными плафонами, в которых беззвучно бьются огненные элементали. Только за узким окном был не яблоневый сад, а глухой внутренний двор городского здания. Хозяин кабинета сидел за дубовым письменным столом. Кресло напротив предназначалось для меня. Когда я вошел, он поднялся мне навстречу. На волевом лице появилась незнакомая жесткая улыбка. «Привет, барон», — сказал он и протянул мне руку. «Ты все-таки вернулся». «Привет, Илюха», — ответил я, остановившись на пороге. Секунду мы изучающе смотрели друг на друга. Затем Илья улыбнулся шире. «Что, постарел?» «Есть немного», — кивнул я. 100 лет, барон. Многие столько не живут». Слава ордену, Илюха не выглядел стариком. Зрелый, заматеревший мужик на пике расцвета сил. Сила и властность сквозила в каждом движении его мощной фигуры. Волосы топорщились знакомым коротким ежиком, но изрядно посидели. Да, Илья здорово изменился за эти годы. «Как тебе перемены?» — спросил он. «Охренеть!» — честно ответил я, глядя на его повзрослевшее лицо и жесткие складки в углах рта. «Я уже и не надеялся, что ты вернешься, барон», — сказал Илья. «Давай, обнимемся». Он стиснул меня в медвежьих объятиях так сильно, что у меня хрустнули ребра. Я не остался в долгу. «А ты все тот же», — рассмеялся Илья. «Знаешь, когда Ванька примчался и рассказал мне про тебя, я не поверил. 100 лет назад ты пропал и вдруг появился». «Так вот куда Ванька сорвался той ночью из своей усадьбы. К прадеду, поделиться невероятной новостью. И только потом, на свою беду, решил заехать к Тимирязеву». «Значит, ты давно знаешь, что я вернулся?» — кивнул я. И тут догадка как будто толкнула меня под ребра. «Когда я только приехал в Куров и искал трактир, ко мне подошел попрошайка. Он просил у меня денег ради всеблагих ликторов, а потом долго водил кругами и вешал на уши лапшу про аномалии. Это не ты его послал? Проверял меня?» «Это я и был, барон», — с улыбкой ответил Илья. Он опустил одно плечо, уронил голову на бок и сгорбился. Потом вытянул вперед дрожащий указательный палец. «Вот такой маленький кусочек руды, весит целый килограмм!» «Сволочь ты, Илюха!» — искренне сказал я. «Тебе бы в театре цены не было. А почему свалил молча? Каких демонов водил меня за нос?» «Не все так просто, барон. Ты скоро поймешь». «Вот так вот». Мой друг уверенно держал разговор в том русле, которое выбрал сам. Прежде за Ильей такое не водилось. Только сейчас, глядя в его суровое и спокойное лицо, я на самом деле ощутил, как много времени прошло с нашей последней встречи. Илья достал из стола бутылку и два бокала. Звякнув стеклом, поставил стаканы на стол и разлил в них коньяк. «Тороповский?» — узнал я бутылку. «Сам делаешь?» «Нет», — усмехнулся Илья. «У меня другая работа, но об этом потом. Давай, выпьем. За встречу». Мы чокнулись и выпили, как в старые добрые времена. Коньяк мягко обжег язык и теплым комком провалился внутрь. «Где ты был все это время?» — спросил Илья. «Нигде», — честно ответил я. «Перенесся сюда и все. Неделю назад вышел из аномалии и оказался здесь». «Понятно. Расскажешь?» Я пожал плечами. «Конечно. Что там с Ванькой?» «Все нормально. Лекарь его осмотрел. Жить будет». Илья снова разлил коньяк по бокалам. «Ванька сказал, что ты его спас. Помог развоплотить демона. Спасибо, барон». Я кивнул, и мы снова выпили. «Сейчас принесут еду», — сказал Илья. «У нас впереди долгий разговор». Тимур молча внес огромное блюдо с жареным мясом. За ним его напарник тащил поднос с овощами и зеленью. «Все, как ты любишь, барон», — улыбнулся Илья. «Много мяса и никакого хлеба». Небрежным движением руки он отпустил своих бойцов, бросив им вслед. меня не беспокоить». Разговор затянулся до ночи. Я рассказал Илье о своих приключениях после выхода из аномалии. «Значит, ты убил Тимирязева?» — уточнил Илья. «Да. Теперь понятно, почему весь город стоит на ушах. Час назад ребята видели вертушки графской гвардии. Как ты от них сбежал?» «Сбежал?» — удивился я. «Илюха, я просто затолкал Ваньку в машину, сел за руль и уехал». «Граф не успокоится, пока тебя не найдет», — мрачно сказал Илья. Я весело ухмыльнулся. «Я не собираюсь от него прятаться. Он должен мне денег, а деньги мне понадобятся. Кстати, мне тут повезло добыть одну редкую штуковину». Я вытащил из кармана жемчужину и катнул ее по столу к Илье. Огонек люстры блеснул в дымчато-сером перламутре. «Барон, ты с ума сошел? Попав в другой мир, ты первым делом опять влез в аномалию, да еще и унес из нее жемчужину». Голос Ильи был так напряжен, что в кабинете запахло грозой. Я пожал плечами. «Ну да, а в чем проблема?» «Барон, это совсем другой мир. Здесь все аномалии кому-то принадлежат, понимаешь? У каждого аристократа своя гвардия, своя команда бойцов по зачистке аномалий. Демоны!» Илья стиснул ладонью подбородок и уставился на меня. «Так, ладно. Надеюсь, ты не собираешься продавать эту жемчужину?» «Конечно, собираюсь», — улыбнулся я. «Вот только доберусь до ближайшего ювелирного магазина». «Барон, это не шутки. Ты хочешь, чтобы за тобой вдобавок к гвардии Орлова гонялась вся полиция империи?» «Не очень. Хотя это было бы весело». Илья резко выдохнул и покатил жемчужину мне обратно. «Что ты намереваешься делать?» «Отдыхать, Илюха. Мой контракт закончен. Для начала съезжу домой. Говорят, там засел мой престарелый родственник и враждует с соседями. Кстати, ты не знаешь, кто он?» «Сейчас это не важно». Илья покачал головой. С каждым моим словом он мрачнел все больше и больше. «Да что с тобой, дружище?» — наконец спросил я. «Ты как будто привидение увидел». «А я, считай, его и увидел», — серьезно ответил Илья. «Брось!» — рассмеялся я. «Ты же сам всем наобещал, что я вернусь, и мы вместе уничтожим одержимых. А теперь удивляешься?» «Ты уже слышал?» — мрачно спросил Илья. «Ты не представляешь, что тогда творилось, барон. Империя рассыпалась на части. Князья, графы, императоры, каждый сам за себя. Война полыхнула по всей стране». «Слышал?» — кивнул я, в очередной раз наполняя бокалы. «Мне сказали, что ты и здесь успел повоевать». «Я много где успел», — коротко ответил Илья. «Я слышал, ты был против того, чтобы разрешить магию», — спросил я, маленькими глотками потягивая коньяк. «Тебя даже хотели арестовать». Внутри радостно причмокивал Ксантип. Как я ни был рад неожиданной встрече с Илюхой, напиваться в мои планы не входило. Пусть демон пропоится, отведет душу. «Конечно, я был против», — повысил голос Илья. «Если бы ты только видел». Он не договорил и энергично растер лицо ладонями. Взгляд Ильи снова стал жестким. «Знаешь, я рад, что ты это все не застал. Рад видеть тебя живым, барон». «Я тоже рад, дружище», — улыбнулся я. «И к чему такое мрачное настроение?» Большой черный кот неслышно вошел в кабинет, подозрительно глянул на меня немигающими зелеными глазами и вспрыгнул на колени Илье. Илья почесал кота за ушами, потом протянул ему кусок мяса. Кот осторожно взял мясо, мягко спрыгнул на пол и стал есть, поглядывая на меня. «Никита», — взволнованно позвал умник, — «я понимаю, что тебе сейчас не до этого, но ты можешь воплотить меня в этого кота, хоть ненадолго?» «Успокойся, умник», — вслух сказал я. «Место занято». Кот и в самом деле был непростым. В нем жил демон. Демон воздуха, насколько я мог судить. А Илья был одаренным магом воздуха. Не случайное совпадение. «По-прежнему разговариваешь со своими демонами, барон?» — усмехнулся Илья. «Да?» — кивнул я. «Ты, гляжу, тоже завел себе питомца?» «Пришлось». «Вот так вот. Непримиримый борец с демонами сам заводит себе демона. Сегодня судьба была в ударе и продолжала шутить». «Твоя стычка с бароном произошла слишком внезапно», — сказал Илья, прожевывая кусок мяса. «Я не успел вмешаться, но от графа Орлова тебя прикрою. План есть». «Какой?» — спросил я. «Сейчас графская гвардия прочесывает Куров, ищет тебя. Или хотя бы тех, кто тебя видел и с тобой говорил. Погони за вами не было?» «Нет, мы уехали до того, как они приземлились». Это хорошо. Илья снова плеснул коньяк в бокалы. На вокзале и всех дорогах граф, конечно, поставит патрули. Дня через три решит, что ты умудрился их обойти, а ты в это время посидишь здесь. Илья говорил решительно, как будто отдавал распоряжение. Я внутренне усмехнулся, но продолжал внимательно слушать. «Потом мой человек отвезет тебя в укромное место за городом. Там поживешь пару недель, пока я сделаю тебе документы. Какое имя вписать?» Я откинулся на спинку кресла. «Ильюха, меня и мое имя вполне устраивает». «Ты не понимаешь, барон», — снова начал Илья. Но я его перебил. «Это ты не понимаешь. Точнее, забыл. Ты забыл, что все решения в своей жизни я принимаю сам». «Барон!» Илья грохнул кулаком по столу. Не на шутку разозлился мой старый друг. Я продолжал без улыбки смотреть на него, задумчиво крутя бокал в руках. Илья секунд 10 сверлил меня яростным взглядом, потом опустил глаза. «Извини». «Принимается», — кивнул я. «Теперь расскажи, из-за чего ты так взбеленился?» «Многого я не могу тебе рассказать». «Расскажи немногое», — предложил я. «То, что можешь». «Демоны!» — снова взорвался Илья. «Да я вообще ничего не могу тебе рассказать. Как ты себе это представляешь? Пропал бесследно на 100 лет, а теперь явился, устроил кучу проблем и требуешь, чтобы я тебе все рассказал?» «Ну и ладно», — покладисто кивнул я. «Меня, собственно, интересует только одно. Почему ты был так уверен, что я жив?» Илья скривился и залпом проглотил коньяк. «Потому что, когда аномалия начала закрываться, а ты не появился, я не выдержал и тоже вошел туда. И?» «И увидел тебя. Ты шел прямо на меня, и лицо у тебя было раздосадованное». «Так оно и было. Я тогда здорово рассердился, что упустил проход в мире демонов. Вот только Илью в аномалии я не видел. Что было дальше?» «А дальше? А дальше ты прошел прямо сквозь меня. Как будто я превратился в бесплотного духа. Ты прошел, не обращая внимания, и вышел в портал. А когда я рванул за тобой, снаружи тебя не оказалось». «Ничего себе новости! Несмотря на помощь Ксантипа, я почувствовал, что моя голова идет кругом». «Знаешь, Илюха», — сказал я, — «что-то я устал сегодня. Да и тебе надо отдохнуть, срываешься по пустякам». «Это верно», — тяжело кивнул Илья. «Я 3 ночи почти не спал. Занимался поисками Ваньки. Спасибо тебе еще раз, барон». «Пустяки, дружище», — улыбнулся я. «Где мне разместиться?» Комната, в которую меня проводили, выглядела точь-в-точь, как келья Ликтора в цитадели. Похоже, юность так и осталась для Ильи лучшим временем в его жизни. Я улегся на жесткую кровать и первым делом позвал Проныру. «Почему ты не сказал мне, что Илья входил в аномалию?» «Я не видел его», — подумав, отозвался Проныра. «Возможно, он входил в аномалию не в этом мире, а в каком-то другом». «Умолкни», — попросил я демона-философа. «И позови мне умника». «Слушаю, Никита». Тут же откликнулся умник. «Проанализируй все, что видел и слышал сегодня. Утром скажешь мне свои соображения». «У тебя есть план?» — полюбопытствовал умник. «Да, у меня есть план», — ответил я. «Как всегда. А сейчас спать». Этой ночью меня никто не потревожил. И слава ордену.